Матерь Агни-йоги. Надо держаться неотделимо, несмотря ни на что. Много усилий и много уловок изобретается тьмою, лишь бы эту неотделимость разрушить. Никакие причины и оправдания не могут становиться стеною между учителем и учеником.